Глава 9. Немцы приближаются. Часть 1. Кончился июль месяц, начался август. Военное положение становилось хуже и хуже. Немцы продвигались вперед, хотя и не так стремительно, как в первые недели войны. Непосредственно на Ленинградском фронте положение принимало явно угрожающий характер. Мне, смеясь, говорили: «Действуют наши осьминские дивизии». Последние, по-видимому, в самом деле, выкопав из земли танки, перешли в наступление, так и не будучи сокрушены советскими войсками. Наступали не только немцы, но и финны. Город наполнялся беженцами. На отдельных улицах можно было видеть деревенские телеги эвакуирующихся или эвакуированных крестьян. Жданов и Ворошилов обратились к населению Ленинграда с воззванием о грозной опасности. У ленинградцев, между тем, создавалось все больше впечатление полного бессилия Красной Армии. Не верили в способности советского генералитета, советскую военную технику, во всю организацию армии и обороны страны. С другой стороны, очень высоко расценивали немецкое военное руководство с его недавним боевым опытом, немецкую технику и организацию. Зная, что подобные настроения, а также неблагополучное политико-моральное состояние характеризуют население всей страны, можно было предполагать, что все это сказывается на боеспособности Красной Армии. В части ленинградского населения циркулировали слухи о происходящей деморализации командного состава гарнизонных частей, стоящих в городе и окрестностях. Причиной указывали все то же катастрофическое положение дел на фронте. Эти слухи принадлежали людям, особенно желавшим прихода немцев, но не только им. Действительно, кое-кто из находившихся в городе командиров пил повышенным образом, не всегда скрывая это от окружающих. Действительно, группа каких-то командиров, собранных для повышения квалификации в Пушкине, пила по недосмотру властей совсем открыто, заявляя «все пропало». Однако первое не было общим положением и, во всяком случае, не свидетельствовало об упадке и тем более деморализации, а второе вообще явилось исключением. Как раз в эти дни мне пришлось довольно близко столкнуться с представителями среднего командного состава армии и еще больше слышать о них. Произошло это следующим образом. С началом войны Ленинградский дом Красной Армии развернул большую культурно-просветительную работу. Она выразилась не только в систематическом проведении лекций и докладов по отдельным частям и госпиталям, но и в устройстве таковых в самом доме Красной Армии. Лекции читали наиболее квалифицированные военные специалисты. Слушателями же были, кроме офицеров, представители высшей школы и ИТР, усиленно приглашаемые на данные лекции через областные профсоюзные бюро. Учреждение, к которому я был прикомандирован, находилось еще в каких-то дополнительных отношениях подшефной связи с Домом Красной Армии. В результате мне пришлось стать его посетителем. Это оказалось гораздо более интересным, чем можно было думать. Некоторые лекции, посвященные текущим вопросам дня, начиная с причин немецкого наступления, были очень интересны. Интересна была и реакция военной части аудитории. Штатские, как правило, молчали. Устраивавшие каждый раз, если не дискуссию, то хоть небольшое собеседование. Материалы лекций, которые привлекли наибольшее внимание, можно было бы разделить на две части. Первая часть — это краткое, быть может, несколько преувеличено бесстрастное изложение методов и приемов немецкой армии, явившихся неожиданными для советских фронтовых частей. Вторая часть — это менее сухое, но также спокойное изложение того, что сделано для их преодоления. Весь мой скепсис того времени относительно возможности перестройки советской армии на ходу не давал все же основания говорить о деморализации командного состава. Можно было думать, что посетители лекций являются лучшей частью. Однако такие же сведения характеризовали и остальную массу. Посещение Дома Красной Армии, кроме лекций, дало возможность встретить некоторых знакомых, призванных в ряды армии и оставшихся в Ленинграде. Одним из наиболее интересных лиц являлся молодой доцент, работавший в военкомате. Это был представитель новой интеллигенции, выходец из крестьян, прошедший очень серьезную высшую школу и отбывший военную службу повинность в кадровых частях. Он был очень дельным работником в своей области и каким-то не просто беспартийным, а убежденным. Его отличительной чертой являлось большое самолюбие, которое сопровождало и статус беспартийности. Весь вид этого довольно красивого и внешне подтянутого человека, казалось, говорил: «Я крестьянин. Я оказался в рядах интеллигенции, потому что это нужно государству. Я делаю хорошо свое дело, и я не нуждаюсь оплачивать все это вступлением в партию». Последнее никогда не было произнесено прямо, но свидетельствовало из всего образа его действий. Для дирекции своего института он не был приятным сотрудником. Много и, главное, умно спорил. Кроме того, его политическое лицо оставалось сомнительным, хоть он и происходил из крестьян-бедняков. Встречи с этим человеком, моим бывшим учеником по аспирантуре, были очень интересны. Он находился в курсе всех текущих событий. Говорить мы могли откровенно. Военное положение Ленинграда, по его словам, было нелегкое. Отсутствует техника, которую можно было бы противопоставить немцам. Их танковые части в случае подхода могут прорваться совершенно неожиданно в центральную часть города. Военное руководство делает все возможное и надеется на лучшее, но сила ломит силу. На вопрос, не грозят ли поражения советской армии известной деморализации ее командного состава, мой собеседник всегда отвечал отрицательно. «Положение более устойчивое», — говорил он, — «чем я сам мог думать раньше. Никто не считает войну проигранной. Полагают, что в основе поражений обычные оргнеувязки, которые удастся выправить. Большие надежды возлагают на материальную помощь западных государств». Коснувшись, кстати, вопроса обычных оргнеувязок, он рассказал мне интересную вещь, дебатировавшуюся в те дни в ленинградских военных кругах. Большое количество советских командиров, попавших в плен к немцам, бежит с риском для жизни назад, чтобы снова стать в ряды своей армии и продолжать борьбу. Некоторые называют себя при пленении солдатами, которых немцы распускают иногда по домам. Некоторые совершают побег, будучи уже заключены в лагерь военнопленных. Казалось бы, эти люди являли пример действительного патриотизма и большой воли к борьбе с врагом в такие тяжелые дни. О них же не только ничего не говорят, но и встречают как возможных шпионов, изолируя от населения и подвергая тяжелой политической проверке. Участь их остается пока неизвестной. Два заслуженных командира, хорошо знакомых ленинградской военной среде, сумели добраться, минуя всякие кордоны, прямо до Смольного. Там они обратились к высокопоставленным лицам, знавших их много лет раньше. Однако и это не помогло. Они, правда, не в тюрьме, но ожидают отправления куда-то в тыл страны, все для той же политической проверки. Попытки заступиться их товарищей по службе, находящихся в Ленинграде, успеха не имели. В среде командного состава такое отношение к людям, желающим только бороться, вызвало неудовольствие. Угроза прихода немцев становилась между тем все реальнее. Был отдан приказ об уничтожении всех дел, материалов, какие не могут быть спасены и какие не должны попасть в руки немцев. Несколько дней Ленинград жжет непомерное количество бумаг, книг, журналов. Жгут все отделы исполкомов. Жгут всевозможные представительства наркоматов. Жгут хозяйственные учреждения. Жгут высшие учебные заведения. Жгут больницы. Жгут средние школы. Даже управдомы и те жгут домовые книги, чтобы скрыть след жильцов, членов партии, коммунистов. Работы происходят везде под контролем не только представителя администрации, но и партийных секретарей или выделенных специально членов партийных комитетов. По слухам, такая же большая работа сожжения была проделана в НКВД. В это же время проводится ряд мероприятий для борьбы в самом городе. К щелям и убежищам, которые покрыли Ленинград еще раньше, присоединяются на многих улицах баррикады. Баррикады так и не пригодились. Для пожарных же команд, спешивших в горящие дома и не ориентировавшихся первые дни в их расположении, они явились истинным горем. Воинские саперные команды проводят большие работы по минированию значительной части домов. Нижние этажи всех зданий, окна квартир, витрины магазинов, парикмахерских и других учреждений забиваются стеной крепких деревянных балок и досок. В ряде учреждений созданы новые отряды ополчения, которые вечерами проходят военное обучение. В первую очередь их тренируют на метание взрывных бутылок против наступающих танков. С неорганизованным населением, домохозяйками, ведутся разговоры о забрасывании камнями и поливании кипятком противника, если он прорвется в город. Готовится второй Мадрид. В это же время происходила эвакуация города. Вывозились более важные предприятия, отдельные учреждения, военные госпитали и беженцы из пригородов. Специально детская эвакуация была проведена уже в начале июля месяца. Размеры эвакуации были, конечно, весьма ограничены, и происходила она мучительно. Колоссальные составы товарных вагонов, набитые до отказа людьми, еле ползли по линии Северной железной дороги. Большинство их простаивало по несколько суток на расстоянии каких-нибудь 50-70 километров от Ленинграда. Люди страдали от отсутствия не только пищи, которая неизбежно иссякала при долгих стоянках на какой-нибудь маленькой станции, но даже воды. Большинство эвакуирующихся, потеряв жилище и зная, что впереди хорошего мало, ехали крайне неохотно. У нас в институте произошло даже возвращение двух партийных научных сотрудниц. Они выехали со своими детьми в Ярославль на Волге вскоре после начала войны. Общие условия жизни, продовольственный и жилищный вопрос оказались там исключительно тяжелы. Не могло помочь и то, что им, как членам партии, предложили какие-то административные амплуа. Они решили, что в Ленинграде все-таки лучше. Что же касается военной угрозы, то, быть может, обойдется. Маршал Тимошенко начинает одерживать успехи. Их возвращение вызвало сильное недоумение и просто раздражение партийного секретаря института. Он был в этот день вообще не в духе, заявив сгоряча при беспартийных о нелепости эвакуации большого количества декораций и другого имущества Мариинского оперного театра вместе с его труппой. Он был искренне убежден, что лучше вместо имущества вывести женщин и детей, которых осталось еще очень много. Население Ленинграда в эти дни и ранее переживало другое возмущение. Произошла реэвакуация детей, вывезенных в начале июля. Их отправили по планам, не предусматривавшим такого большого отступления советской армии, фактически навстречу немцам. Несколько детских эшелонов вместе с сопровождавшим их воспитательским и другим персоналом были на обратном пути в Ленинград обстреляны из пулеметов немецкими самолетами. Имелись убитые и раненые. Немалое число детей, вернувшись назад, не застали своих родителей, которые были эвакуированы. Все это, возвращение большого числа детских транспортов, обстрел их по дороге, разлука с родителями, произвело тягостное впечатление. Вскоре после начала войны в Ленинграде появилась анонимно рассылаемая молитва, говорящая о нависшей угрозе и призывающая к спасению. В эти дни данная молитва, за которой стояла какая-то конспиративная секта, распространяется особенно усиленно. Часть вторая. В самом конце августа немецкими войсками была взята станция МГА, расположенная в 40-50 километрах от Ленинграда. Движение по Северной железной дороге, являющейся последней линией, связывающей город с Москвой и другими районами страны, было таким образом прекращено. Разгрузка железнодорожных эшелонов, приготовленных для отправления и возвращения назад лиц, намеченных к эвакуации, не могла не произвести впечатление на население. Известие об окружении города разнеслось, как всегда в таких случаях, молниеносно. Власти, насколько я помню, не торопились с признанием самого факта окружения, но сочли целесообразным выступить в эти дни по радио с таким предупреждением. Невдалеке от Ленинграда должны произойти учебные артиллерийские занятия. В городе будет слышна стрельба. Это ни в коей мере не должно вызывать тревоги населения. Я невольно вспомнил, как радостно еще совсем недавно, в дни завоевания немцами Польши, это же радио спешило сообщать о все более отчетливой слышимости артиллерийской стрельбы на улицах Варшавы. Не знаю, пыталось ли незадачливое польское правительство успокаивать подобным образом свое население, но лучше было бы не выступать с такими предупреждениями ленинградским военным властям. Ни в какую учебную стрельбу население уже не могло верить и было право. На следующей же неделе после указанного предупреждения первые одиночные выстрелы из орудий противника были не только слышны, но и сделаны по самому Ленинграду. Возможность артиллерийской стрельбы, как и окружение города, не являлись для ленинградцев чем-либо неожиданным или непредвиденным. Этому помогли сами военные власти, вовлекшие большое количество городского населения в строительство укреплений. Месяц назад представители военного командования, призывая к лучшей работе десятки тысяч ленинградцев, занятых на сооружении Лужской линии, характеризовали ее как последний оборонительный рубеж. Еще до занятия МГИ стало известным, что эта линия прорвана, и немецкие войска приближаются к Сиверской. За 2-3 дня до известия о взятии МГИ я случайно встретил на Невском проспекте своего знакомого, работавшего в военкомате. Мы зашли в одно из кафе, еще функционировавшее в те дни, и он рассказал следующее. Армии фронта, коим следует отходить к Ленинграду, не приходят. Они, видимо, частично отбрасываются на восток, частично уничтожаются. Разрозненные фронтовые части, которые все-таки подходят, совершенно недостаточны. Все зависит теперь от того, удастся ли в быстрый срок найти и сформировать необходимые силы в самом Ленинграде или нет. Кроме того, в ближайшие дни население города должно быть отправлено на земляные работы в исключительно больших размерах. Рыть только будут не противотанковые рвы, а окопы и доты. «Кончилась маневренная война», — прибавил он с усмешкой. «Теперь уж если отобьемся, то по старинке, в рукопашную». 28 августа кончался мой отпуск, и нужно было вернуться в распоряжение института. Придя туда 29 утром, я увидел, что происходит очередное срочное выселение, третье по счету, из здания. Последнее оказалось необходимым медицинским властям для устройства госпиталя. Переезд осуществлялся, как обычно, силами самих работников. Одновременно же утром был получен приказ об отправлении большой партии на сооружение укреплений. Сверхисполнительное руководство института на этот раз вступило даже в переговоры с районными властями об уменьшении числа людей, требуемых для укрепления, по причине происходящего переезда. Райисполком остался, однако, непреклонным, и была выделена большая партия из студентов, преподавателей, научных сотрудников, канцелярского и технического персонала института. В ее состав попал и я. Выезд назначили на утро следующего дня. Было известно, что мы отправляемся на Петерговскую линию. Перед уходом домой я задержался и поговорил с тремя лицами, вид которых свидетельствовал о каком-то большом горе. Одним из них был преподаватель средних лет. Вообще довольно скромный человек. Во время войны он обнаружил какую-то исключительную энергию в деле борьбы с немцами. Это и принесло несчастье. Будучи недели три назад на рытье противотанковых рвов, он решил проявить инициативу в вопросе листовок, сбрасываемых немцами. По существующему положению последние должны были немедленно уничтожаться. Он же, видя, что все равно читают, пытался проводить разъяснительные беседы по их содержанию. По возвращении в Ленинград его вызвал к себе прокурор, сообщивший, что неподчинение приказу об уничтожении листовок сомнительно и по данному делу будет произведено следствие. В конце ноября это дело, после соответствующего, разумеется, следствия, было все-таки прекращено. Другими двумя лицами были дамы, одна из них также преподаватель. У первой убили на трудовых работах взрослую дочь. Что же касается преподавательницы, то ее двухлетняя дочка с очень старой бабушкой попала на Сиверской к немцам. Известие об этом пришло накануне, и мать была в отчаянии. Рано утром 30 августа, отправляясь в Петергоф, я был вынужден пересечь город, проехав мимо четырех железнодорожных вокзалов — Николаевского, Московского, Витебского, Царскосельского, Варшавского и Балтийского. Ко всем ним двигались партии людей, мобилизованных на сооружение укреплений. Большая колонна, задержавшая трамвайное движение у Варшавского вокзала, направлялась походным порядком к московским воротам. В ее составе было много пожилых людей, но также шли группы подростков, посланные школами или комсомольскими организациями. Вообще преобладали женщины. Шли неизбежные санитарные отряды. На подводах везли лопаты, топоры, кирки, ломы и другие инструменты. Везли какие-то запакованные грузы, по-видимому, продовольствие. Трудно было судить о настроении всех этих людей, отправленных навстречу прямой опасности, но шли они бодро. С середины августа число погибающих на сооружении оборонительных укреплений начало явно увеличиваться. К смерти и увечьям от авиационной бомбежки присоединилось таковое же от артиллерийского и даже ружейного огня. В доме, где я жил, погибли две девицы, причем одна очень трагически оторвала голову. Кроме того, все чаще были случаи пропажи без вести. Подростки просто весело. Вожатый трамвая, сумрачно наблюдавший проходящих людей, сказал в ответ на какие-то собственные мысли: Такое же движение происходило и вчера, и третьего дня. На Балтийском вокзале, с которого уезжал я, бросилось в глаза еще одно. Группы молодых рабочих в своих обычных заношенных осенних пальто с мешками или рюкзаками на спинах. В их руках были ружья, и держались они как-то особенно серьезно. Как позже пришлось узнать, это были наскоро составленные отряды ополчения, посланные занимать позиции ввиду отсутствия армейских частей. Людей в военной форме среди этой группы гражданского населения, идущего с лопатами и ружьями на защиту города, в то утро совершенно не было видно. Конечным пунктом нашего пути явился Старый Петергоф. Обычный дачный поезд доставил туда за час с небольшим. На станции нас встретил представитель участка работы. Кроме нашей группы, прибыло много других партий, а также отрядов народного ополчения. Все это быстро распределялось, строилось и расходилось в различных направлениях. Если в полку народного ополчения мне пришлось быть с отрядом парикмахеров, то здесь нашу и одну заводскую группу соединили с большим отрядом парикмахерш. С первых же шагов противно тому, что было месяц назад, повеяло порядком и известной четкостью управления. Окружающая обстановка, между тем, была несравненно тяжелее. Район находился под периодическим обстрелом артиллерии немцев. Кроме того, несколько раз в день появлялись их самолеты, постреливавшие из пулеметов. Были убитые и раненые, но, правда, в небольшом числе. От нас требовали теперь укрываться по нескольку раз в день не ради предосторожности, а прямого спасения. На этой почве происходили большие столкновения с рядом лиц, у которых родилось стремление не только быть смелыми, но и просто бравировать перед опасностью. Особенно тяжело было с нашими студентками, которых приходилось буквально силой затаскивать в окопы и траншеи. Огонь советских зениток, стоявших здесь чуть ли не под каждым кустом, по самолетам немцев приводил их в совершенный ажиотаж. Как правило, сбивать самолеты не удавалось, но они переживали ужасно. Зато каждый выстрел, заставлявший хотя бы содрогнуться немецкий самолет, вызывал восторг и аплодисменты. Большей части людей, привезенных на работы, пришлось все-таки некоторое время привыкать к зоне действительного огня. На следующий день под вечер произошел такой случай. Мы работали недалеко от большого здания ангара. Появились немецкие самолеты, начавшие бомбардировку. Нам пришлось залечь в капустном поле. В это же время красноармейцы, не обращая внимания на окружающие и стреляющие по ним из пулеметов немецкие самолеты, начали тушить зажженный ангар. Свидетелями подобной смелости явились все 200-250 человек трудмобилизованных. Но как только немецкие самолеты улетели, не воспрепятствовав тушению пожара, и мы могли встать, 40-50 более пожилых женщин подняли отчаянный крик. «На какое же убийство это нас привезли? Да разве мыслимо дело?» Потом, не сговариваясь, ринулись и побежали гурьбой в направлении станции железной дороги, чтобы уехать домой. Минут 20 все, в том числе и красноармейцы, находились в замешательстве. Испуг женщин произвел на них едва ли не большее впечатление, чем немецкий налет. Однако только 20 минут. Затем были быстро отряжены мотоциклисты, догнавшие женщин и приведшие их обратно. За день до возвращения в Ленинград наш отряд был сам обстрелян тремя немецкими самолетами из пулеметов. Никто, однако, не кричал, только постановали, лежа в клумбах одного из петергофских садов. Когда улетели самолеты, также никто не бежал. Единственно, просили студенток в военизированной форме поменьше ходить и не привлекать внимания беспрерывно окружающих немцев. О превращении Петерговского района в театр военных действий свидетельствовали не только артиллерийские обстрелы и авиационные налеты. Это подтверждалось какой-то гнетущей пустынностью. Население было все выгнано. Большое число сооруженных везде дотов и окопов, уныло тянущиеся, крайне неприглядно выглядящие обозы отступающей армии. С возницей одной из телег я разговорился. Он где-то сумел достать вино, был сильно пьян и откровенно повествовал, как таким манером движется от самой Литвы. По приезде мы были отправлены на линию деревень, носящих имена Манина, Костина, Васина и других, километрах в 7-8 от станции Старый Петергов. Вопросы нашего питания были разрешены в организованном порядке. На центральной кухне варили обед, давали регулярно хлеб, иногда кое-какое дополнительное продовольствие. Все это было в недостаточных количествах. Люди чувствовали себя голодными, но какая-то основа все-таки существовала. Жилищем явились брошенные крестьянские дома. Какая-либо мебель в них, хотя бы столы и скамейки, отсутствовала. Особенного там ничего не было и раньше. Что же было, растащили красноармейцы, матросы, ополченцы для лучшего устройства дотов и окопов. Спать приходилось прямо на полу, на соломе, которой оказалось много. Совершенно недостаточно было места на полу. Деревенских домов не хватало для помещения большого количества пришедших трудармейцев. Отсутствовал абсолютно свет, даже коптилки. Привезенное мне вечером как-то письмо из Ленинграда я смог прочесть только утром. Положение усложнялось начавшимися осенними дождями, грязью, необходимостью вечерами сушить как-то и где-то обувь, одежду. В эти дни мне еще раз бросилась в глаза исключительная выносливость, какой обладает русский человек. Помню, как-то после дождливого дня, тяжелой работы, все улеглись, наконец, и успокоились в темноте хибарки. Вдруг раздается опять голос нашего кладовщика. «Сергей Петрович, как вы думаете, снять мне сапоги на ночь или оставить, посушить, что ли?» Сергей Петрович, старший научный сотрудник, ничего не отвечал, так как спал уже как убитый. Высокие же сапоги кладовщика остались на его ногах. Их надо было действительно посушить. В это же время наша хибарка буквально дрожала от артиллерийской стрельбы из Кронштадта и по Кронштадту. Такую же выносливость можно было видеть у всех окружающих людей, начиная с матросов, все время прибывавших из Кронштадта и занимавших сооружаемые укрепления. Придя раз ранним промозглым утром в поле к месту работы, я наткнулся на прибывший ночью отряд моряков. Все они прямо в пальто и фуражках спали в повалку под простым навесом на земле, даже без соломы. Были видны офицеры, золотые нашивки которых плохо гармонировали с условиями подобного отдыха. Крепости их сна можно было, однако, позавидовать. На петерговских работах встретились некоторые лица из состава низшего технического персонала моего института, проделавшие вместе со мной лужский поход. Около месяца мы не виделись. Они были все время на трудовых работах. Я находился вообще в другом месте. Первое, что бросилось в глаза — перемена их настроений в вопросе о немцах. Прежнего безоговорочного признания немецкого государственного разума уже не было. Пришли настороженность и недоверие. «Что же они там в листовках пишут?» — говорил тот же кладовщик. «Дамочки, не ройте ваши ямочки, так ведь это глупо, читать смешно». «Или сын Сталина у них в плену?» «Так какое нам дело до сына Сталина? Ты скажи, что у нас будет, чего мы должны ждать?» Дня через три после этого разговора он отозвал меня в сторону и показал подобранную только что немецкую листовку. Кажется, она имела заглавие «Россия». если и не имела подобного заглавия, то была посвящена вся от начала до конца этой теме. Авторы листовки пытались сыграть на патриотических чувствах и нелюбви к советскому правительству. О данной листовке со мной позже говорили в Ленинграде, и кое на кого она произвела впечатление. Что же касается кладовщика, прежде яростного сторонника немцев, то для него это был только очередной эпизод войны, большого значения не имеющий. Возможно тоже, что она была не так написана, чтобы в чем-то убедить. Вечером 8 сентября мне пришлось видеть первую большую бомбардировку Ленинграда. Стоял хороший ясный день, начавший склоняться к вечеру. Наша группа заканчивала рытье очередного окопа. Появилось и пролетело одно, второе, третье звено немецких самолетов. Это было обычно. Мы продолжали работать. Через некоторое время колоссальное зарево и облака черного дыма стали подниматься в той стороне, где расположен Ленинград. Все бросились на высокий холм, у подножья которого происходили работы. Мне удалось достигнуть его в числе первых. Оттуда была видна отчетливо панорама города, охваченного большими пожарами. Одновременно его бомбардировали немецкие самолеты, по которым безуспешно стреляли советские зенитки. Кроме труд мобилизованных, на холм прибежало человек 80-90 моряков из ближайших дотов. Среди них было много офицеров. Вся эта толпа людей наблюдала в полном безмолвии разрушение города, бессильное чем-либо помочь. У многих там были близкие, родные. Многим был так дорог сам город. Новые и новые немецкие звенья самолетов продолжали в это же время лететь на Ленинград. Когда стемнело, мы должны были вернуться обратно в деревню и расположиться на ночлег. Спать мало кто мог. В темноте хибарки, лежа на полу, все прислушивались и считали пролетающие новые эскадрильи немецких самолетов, думая, куда они могут идти, думая о Ленинграде. На следующий день стало известно о большей активизации пехотных частей немцев в нашем районе. Труд мобилизованным приказали выставлять в каждом доме по два дежурных на ночь и быть готовыми к быстрому подъему и выступлению в случае необходимости. Дня через два нас вообще перевели на самую станцию Старый Петергоф, где происходило сооружение дотов. Общая обстановка была здесь хуже. Вокзал, поселок и линия железной дороги являлись объектом частых налетов одиночных немецких самолетов. Два раза они стреляли из пулеметов непосредственно по нашей группе. Неизмеримо лучшими были жилищные условия. Вместо тесной деревенской хибарки мы получили большую дачу одного из петергофских домов отдыха. Мебель в ней уже отсутствовала, но было очень просторно. Кроме того, наши предшественники оставили большое количество все той же соломы. Ночлег был роскошен. В Петергофе удалось повстречать лиц, приехавших из Ленинграда. Они рассказали, что во время первой бомбежки немецкая авиация сожгла Бадаевские склады, где, согласно официальному сообщению, находились продовольственные запасы города. Население переведено на голодный паек. После нескольких дней работы в Петергофе большая часть нашей группы могла получить двухдневный отпуск и поехать в Ленинград. Меньшая часть людей, подъехавших позже, оставалась работать. Перед отъездом возник интересный вопрос. Было известно, что в Ленинграде начался голод. Кругом же Петергофа находились колоссальные поля картошки и различных овощей. Местных крестьян-хозяев этих полей давно эвакуировали. Убирать было некому. Все начало уже пропадать. Кроме того, была реальная угроза прихода немцев. Тем не менее, отъезжающим людям специально напомнили о запрещении брать продовольствие с полей, хотя бы брошенных, и соответствующем наказании за попытку провести что-нибудь в Ленинград. Некоторые члены нашей группы все-таки повезли картофель. Наказания они за это не понесли. Но многочисленная милиция, встречавшая в те дни на вокзале приезжающих, заметив мешки, картошку отобрала. В Ленинград я выехал одним из ранних поездов. Путь прошел вполне благополучно, хотя в переполненном вагоне настроение пассажиров было тревожным. Боялись воздушного нападения. На станции Стрельна, на расстоянии 35-40 минут от Ленинграда, села масса трудмобилизованных, пришедших, как можно было видеть, издалека и явно взволнованных. Здесь же погрузили человек 10-12 раненых, трудмобилизованных. Некоторые из них, особенно 2-3 молодые девицы, были сильно окровавлены и признаков жизни не подавали. Где, кто и как, спрашивать не рекомендовалось. Пассажиры поезда и не спрашивали, молчали, но многие приняли окончательно подавленный вид. Как я узнал позже, немцы взяли Стрельну в тот же день. Оставшаяся часть нашей группы в Петергофе оказалась отрезана. Их доставили уже морем по Финскому заливу дней через 10. Они рассказывали. В день нашего отъезда не было работы и удалось хорошо отдохнуть. Ночь же оказалась тяжелой. Всех подняли поздно вечером и повели рыть окопы против Стрельны, заняты немцами, но уже со стороны Петергофа. Эти работы продолжались несколько дней. Затем стали уговаривать образовать партизанский отряд и начать действовать в тылу у немцев. Все, однако, отказались, прося отправить в Ленинград. Переезд по Финскому заливу был не из приятных. С побережья стреляла и пыталась потопить немецкая артиллерия.